Господь и меня когда-то нашел в этом мире и вытащил из этого тенистого болота. Я сам из Сибири, это юг Красноярского края, по национальности я китаец. И вот как батя свидетельствовали, по милости Божией они родились, так скажем, в благополучных семьях. Я родился в неблагополучной семье. Папа мой первое убийство совершил в 10 лет. Он застрелил девятиклассника, который отнял у него коньки. Мама тоже отсидела. Мы уже по политической статье, тоже 10 лет. Поэтому с детства я воспитывался именно по законам жестокости. И папа мне всегда говорил, что место в жизни можно занять только жестокостью и силой. Поэтому для этого я занимался восточными единоборствами, и мне нравилось, допустим, избить старшеклассника, унизить как-то его. И наверняка многие из вас помнят, когда был конфликт между СССР и Китаем на острове Даманском. Это в 69-м году, и мне уже шел 10-й год. И когда после школы меня встретили мальчишки и сказали: ну, мы сейчас тебе покажем, где свой Даманский. Я вытащил нож и просто очень сильно троих порезал мальчишек. Вот, меня поставили на учет в детскую комнату милиции. И поэтому вот таким жестоким волчонком по законам улицы я рос. И вот эти три, так скажем, лагерных закона: «Не плачь, не бойся, не проси», я впитал в себя с детства. Вот. Ну, как ни странно, школу я закончил золотой медалью, поступил в институт, закончил институт, потом закончил университет. Я работал в Красноярске на комбайновом заводе начальником цеха. Цех у меня был 4-й сборочный цех, очень крупный, 1200 человек у меня было в подчинении. И все на работе меня уважали и называли, конечно, по имени-отчеству. Но после работы я снимал с себя маску законопослушного человека и становился обыкновенным бандюганом по кличке Китаец. Вот, поэтому вот уже брат Олег свидетельствовал, что он больше 5 лет употреблял наркотики. Я их употреблял 25 лет с раннего детства, с 15 лет до 40 лет. Вот, и уже это были, сначала это был опий также, но в 83-м году я уже плотно уселся на героин. В то время героин был очень дорогой в Советском Союзе, и мало кто мог его иметь, потому что многие из вас помнят, что в начале 80-х годов получка средняя была 140-150 рублей. Вот. Грамм героина стоил тогда уже 600 рублей. Вот. И брали его, конечно, не грамм, не два, а брали по полкилограмма. Для этого нужны были очень большие деньги. Поэтому с юности я профессионально занимался картами, был картежником, шулером. И со своей бригадой, так скажем, группой человек, мы ездили по тогдашнему Советскому Союзу и, конечно, обыгрывали в карты, там по пути грабили, воровали, занимались всеми теми криминальными делами, которые приносили очень большие деньги. И все эти деньги шли, конечно, на наркотики. Вот. И в результате вот такой жизни разгульной у меня за плечами 5 судимостей. И когда первый раз попал на зону, то я считал себя, конечно, таким крутым, дерзким, и думал, что никогда не попаду больше на зону. Вот, но, тем не менее, во второй раз, оказавшись в лагере, также думал, и менялись только сорока, менялись режимы. И в конце концов, когда чаша Господнего гнева переполнилась, то уже будучи на воле, у меня сначала обнаружили цирроз печени, потом начался асцит печени, потом водянка, я опух до неимоверных размеров, и когда уже впал в кому, то маме сказали, что осталось жить ему там 2-3 дня. Она купила мне костюм 64 размер, но он на меня не налазил, потому что я был слишком опухший. И врач ее успокоил, говорит: ничего страшного, когда все закончится, то патологоанатом разрежет со спины, обернет, и в гробу видно не будет. Вот. Ну и тогда Господь оставил меня живьем, живых, вот, и пути Господни неисповедимы. И, ну, у меня началась гангрена обеих ног, вот, и уже передвигаться я не мог, и передвигался только на животе, и завелись уже черви И в этот момент бросила жена, бросила мать. Я уж не говорю о тех друзьях, товарищах, которые испарились сразу же. Вот. И поэтому, а когда остался один, то вот, началась вот на пике вот этой наркотической ломки, когда постоянно идет рвота желчью, идет кровавая диарея, и кости перекручивают, как будто тебя пилят пилой без наркоза, а тут еще и черви живьем едят, поэтому смысла в жизни не было, не видел смысла в жизни, я решил покончить жизнь самоубийством, и написал всем прощальные письма, взял бритвочку новую и пополз в ванну, чтобы под водой вскрыть вены себе, вот, но когда включил воду, то горячей воды не было, а в холодную лезть неохота была. И я подумал, что вечером дадут воду, конечно, я приведу свой план в исполнение. И вот в этот момент позвонили в дверь, и я думаю, что пришли кто-то из ребят, и, может быть, из жалости принесли мне остатки каких-нибудь наркотиков, и я сейчас маленько подлечусь, уколюсь. Я с такой надеждой, радостью, я подполз к двери, встал по крючкам вбитым, открыл дверь и задохнулся от ярости. Зашли молодые две девушки, две старицы и мужчина, и сказали: мы пришли тебе сказать, что есть Бог. На каком Боге тогда я мог слышать? Поэтому в тот момент я умел материться на 8 языках, и вот это все я вылил на них, конечно. Они стали на колени, стали плакать и молиться. И тогда я подполз к этому мужчине и говорю: ну ладно, они женщины, им по жизни положено плакать. А ты-то что на коленях передо мной стоишь? Ты же мужик, ну встань с колен-то. А он говорит: я не перед тобой, я перед Богом стою. Я у Бога прошу за тебя. Ну, конечно, я их выгнал, потому что был взбешен. И моя радость, надежда, что я сейчас маленько уколюсь, пропала. Когда они ушли, я увидел, что они оставили мне какие-то продукты. И я был в такой ярости. Хотя, когда идет наркотическая ломка, наркоман вообще не ест. Я к тому моменту я вешал 38 килограмм, 600 грамм. И в тот момент я схватил эти продукты и про себя так подумал, что подавлюсь, но все съем. И начал в себя пихать все эти колбасу, сало, салаты, там, помидоры, огурцы, компоты, все, что мог, пихал. С меня-то все обратно валилось. Я опять запихивал. Вот. И через некоторое время я с удивлением обратил внимание, что у меня нет этих болей. Перестало вот идти, понимаете? И тогда я подумал про себя: ну какие эти верующие хитрые, намешали мне что-то там в продукты. Ну и, конечно же, они потом скажут, что это сделал Бог. Так и получилось, когда они пришли на следующий день, и я им сказал, что мне уже 5-й десяток, а вы тут передо мной разыгрываете спектакль, поэтому дайте мне так этих лекарств. Они говорят: так это Бог сделал. Я говорю: у вас кроме Бога-то ничего больше и нету. Вы больше знать ничего не хотите. И вот эти верующие стали меня посещать. И, знаете, самое для меня неприемлемое, самое неприятное для меня было то, что когда приходили они, и бабушки там убирались, готовили кушать, а эти молодые девчонки, вот, они набирали в тазик воды, обмывали мне ноги и уковыривали этих червей. И в глазах у них было столько любви, столько, которую я от этой любви, наверное, не видел ни в жене, ни в матери, ни в ком, ни в своих друзьях, подругах. Вот. И знаете, человек, отбывший наказание, заключенные, они становятся очень тонкими психологами. И они фальшь видят нутром. Они чувствуют это. И когда я смотрел в глаза этим двум сестричкам молоденьким, я видел, что они не фальшивят, что они не играют. И я терялся в догадках, что им надо от меня. Вот. Они единственно спрашивали у меня, что тебе не больно? Я говорю: нет, не больно. Вот. Но мне было неприятно, потому что, говорю, одеяло приходилось подталкивать под себя, из-под одеяла ползли черви. Вот. Поэтому вот так вот Господь через этих людей сказал мне, что действительно он существует. И когда я начал читать Библию, Я, считавший себя в какой-то мере, может быть, благородным, может быть, каким-то смелым, храбрым, то все вот эти добродетели, начав читать Библию, то они оказались просто фиг. Я оказался просто подлец, негодяй, трус и мерзавец. И тогда я начал говорить с Богом, молиться и просить Его, чтобы Господь явил свою милость. И мне так хотелось ходить, потому что мне снились сны, что я хожу, что я бегаю. Я начал просить: «Господи, если Ты есть, сделай, чтобы я начал ходить». И прошло около 3 лет, у меня затянулись, сначала исчезли черви, потом затянулись мои язвы, свищи, у меня было 69 язв, 8 свищей, и вот мне принесли вот такие ходунки, я начал учиться ходить, и когда стал делать первые шаги, то я поехал в церковь и смотрел, я видел, как выходили люди, каялись, просили у Бога прощения, но кто меня мог поставить на колени? Я считал, встать на колени — это вообще ниже моего достоинства. Вот это мое «я» во мне было еще таким большим. И даже когда Господь касался моего сердца, то лукавый тут же нашептывал мне, что «Неужели ты сейчас пойдешь, там сидит 200-300 человек, ты выйдешь, станешь на колени перед всеми и попросишь прощения? Такого быть не может». И, конечно же, я сидел. Ну и так прошло некоторое время. И однажды на проповеди, когда брат читал проповедь, Господь так коснулся, что я бросил свои костыли, костыль попал к какому-то старцу в лицо, я вышел на середину церкви, встал на колени и стал просить у Бога прощения со слезами. К сожалению, сейчас, когда братья молятся, встают на колени, я не могу встать на колени, потому что я инвалид первой группы, ноги у меня по колено черные, я их почти не чувствую, но в тот момент я упал на колени и стал просить у Бога прощения. И когда вот этот брат, который читал проповедь, он остановил проповедь, вышел, встал со мной на колени, обнял меня и стал со мной молиться и плакать. Вот. Его слезы текли мне вот так по шее, под мышку, и было очень щекотно. Когда я встал с колен, то многие из вас, кто испытал вот это чувство покаяния, те меня поймут, когда все кажутся родными, близкими, и всем хочется сказать о силе Божьей, о любви Божьей. Хотя раньше я смотрел на любого человека как на объект, что можно с этого человека снять, отобрать. Поэтому и мне было абсолютно безразлично, кто это, девушка, парень, мужчина, женщина, старица или старец. То, что мне нравилось, я забирал. Вот. То сейчас хотелось, наоборот, каждому что-то дать. И знаете, когда на второй день после покаяния, идя по нашему городу, я встретил человека, которого 12 лет назад ограбил. Вот. И у него только имущество, 8 машин вывез. Я уже отсидел за него срок, и ему платил материальный весь иск. Но я подошел к нему, встал на колени, стал просить у него прощения. Он долго смотрел на меня и потом сказал: «Китаец, ты что, издеваешься надо мной?» Я говорю: «Нет, я в Бога уверовал». И, наверное, одно из свидетельств Божьей любви, Божьей милости является то, что Господь соединил мою семью опять. Когда жена узнала, что я уверовал, она вернулась, но я, будучи христианином, не мог ее простить. Опять же, вы понимаете, вот, то есть вот этот нонсенс, когда человек на себе испытал Божью благодать, что меня Господь столько простил, но я не мог простить ей. Помните притчу, да? Когда один господин простил долг, а тот потом вышел и начал своего знакомого, как говорится, требовать долг. Вот. И я около 2 лет, будучи христианином, не мог ее простить никак, потому что я считал, что она меня бросила в тяжелую для меня минуту. Вот. И однажды, сидя в церкви, когда мне сказали, что пришла твоя жена, и я вскочил, характер у меня очень такой буйный, вспыльчивый. И я встал, пошел к ней, и когда, знаете, вот у нас есть тесный контакт с Богом, и если мы делаем что-то не так, то Господь всегда нас обличает. да, через Духа Святого. Вот когда я шел к ней, мне Господь показал такую картину, что сыну моему было всего месяц или полтора месяца, и залетела куча наркоманов и говорят: давай сварим вот эту маковую солому, 10 стаканов, мы начали варить, вот все запахи растворителя, ацетона, ангидрида. И когда она подошла и сказала: ты что делаешь, сын задыхается, я их выгнал на мороз, потому что мне надо было уколоться. И они сколько там, 5-6-7 часов стояли на морозе. И вот когда это все мне Господь показал, я подошел к ней, встал на колени, попросил у меня прощения. И то, что не могли сделать ни члены церкви, ни друзья, ни даже старшие братья, вот, сделал Господь. И я так благодарен Господу, что сейчас у меня в семье любовь, мир, понимание. И по милости Божией я также был участником последней двух экспедиций. Вот, и вместе с братьями ездили по зонам, по тюрьмам. Я вам скажу, знаете, везде, везде Слово Божие делает чудеса. Господь, чай сегодня вовеки тот же. Понимаете? И такие вот, скажем, гадаринские, как я, да, бывшие гадаринские, которых Господь исцелил. Вы помните, да, Марка 5 глава, когда он исцеленный подошел, сказал: Господи, хочу пойти с тобой. Господь ему сказал: иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Буквально месяц с небольшим назад мы с братьями были на Урале и зашли вот именно в такую колонию, где сидят маленькие мальчишки, которым еще нет 14 лет, а 10 лет, наверное, вот такие вот, по крайней мере, на лицо, и сидят за тяжелые преступления, за убийства. И у них еще романтика тюремная в крови, как когда-то у меня. И для меня кумиром был отец, который 9 раз сидел, 2 раза приговаривали его к расстрелу. Я хотел быть похожим на него и мечтал, что когда вырасту, я весь так же искалюсь, весь буду в татуировках. Вот. И когда вот таким маленьким мальчишкам говорилось Слово Божье, сначала это были смешки, но когда призвали к покаянию, 68 человек стало на колени и стали просить у Бога прощения. Начальник зоны плакал. То есть, кто может заставить таких мальчишек встать на колени и попросить у Бога прощения? Даже если сейчас мы попросим их, они вряд ли встанут. Но Бог может это сделать. И как не благодарить Господа? И я хотел бы закончить тем, как говорит псалмопевец Давид в 29-м псалме: Господи, да славит Тебя моя душа, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно. И я вам спою псалом, который называется «Благодарю Тебя».